Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добраться, кто именно из ваших домашних передает эти сведения. По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знайте только, что я иностранец. Но, ущедренный Россией, я нашел в ней свое второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын ее. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Берона вертятся кругом одной его особы, что он живет только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает ее своей оброчницей. Боже, как он трактует русских! Чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним, не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами. При этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием, руки его дрожали. Наступает важный случай открыть государыне его своекорыстие. Дело об удовлетворении поляков за переход войск через их владение, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды, вот как нам все известно, скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова: «Теперь или никогда». О, тогда скорей! Богатырски опрокиньте стену, пред которую дает он фейерверки и за которую душит и режет народ русский. Откройте все сердцу государыни. Вы с вашей благородной смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы одни можете совершить этот подвиг. Если вы падете в этом деле, то падете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была. Клянусь вам в этом своей честью. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе, может статься, через сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего. Россия гордится ими. Жить в истории, как это приятно. Пишу много. Сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый. Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши. Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из Черниговской провинции по прозванию Горденко. Он занимал должность Харунжева в Стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодную водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Берон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О, когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судьею на простынях и в наказание за свою неосторожность должен был услыхать от воевода ругательства, которое не хотел вынести от самого Берона. Когда же он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, Его пощекотали батагами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого в числе других везли сюда на известный праздник.